но она все равно сказала нежным голосом, потому что опробовала одного из своих самых лучших мужчин. Если бы ты не был столь груб в конце, то мог бы стать еще лучше. Инуа в свою очередь вновь улыбнулся и сказал, я действительно хорошо играю, поэтому как насчет того, чтобы как-нибудь повторить, только больше не играй со мной, больше всего на свете, я не терплю лицемерия и обмана. Затем Инуа посмотрел на Наташу, что которая вела самолет и продолжил. Что же касается боли, то у каждого из нас внутри есть свои тайные желания. Кто знает, может в следующий раз ты их раскроешь и тебе все понравится еще больше. Услышав эти слова, Наташа весьма жестко улыбнулась, а потом ее глаза сверкнули, и она ответила. Уверена, в следующий вы все сможете в полной мере прочувствовать мою истинную суть. Уверен, все будет замечательно. Вскоре истребитель достиг взлетно-посадочной площадки аэрокосмического авианосца. Наташа вернула себе повседневное выражение лица и повела Инуа в основную командную зону. Все уже собрались. По сути, они прибыли последними. Глава 172. Что, Инуа, небожитель? Глава 172. Что, Инуа, небожитель? Они вдвоем прошли в командную комнату аэрокосмического авианосца. Последняя оказалась очень большой и светлой. Ее размер около 200 квадратных метров. Внизу находилась рабочая зона для агентов разведки, а за ними – ядро центра управления всем аэрокосмическим авианосцем. Когда дверь открылась, вошли Инуа и Наташа. Капитан Америка и Баннер оказались немного удивлены. Почему Инуа пришел сюда? Амбрелла ведь не имела никакого отношения к Вселенскому Кубу. Инуа, и ты здесь? Как только Инуа вошел, Тор с радостью поприветствовал его и подошел, чтобы обнять. Затем бог грома поднял свой кулак и ударил им молодого парня по плечу. Естественно, что его действия несколько шокировали всех присутствующих. Люди с острыми ушами даже смогли услышать звук пенг-пенг, но не стоит понимать Тора неправильно. Для него все это лишь способ поздороваться с действительно достойным человеком. Инуа отвел Тора к стульям и сказал, «У меня сотрудничество с Фьюри, а цель заполучить куб вселенной». Наташа разместилась слева от Инуа, а Тор сел справа. Стив тем временем ущипнул себя за подбородок и с любопытством посмотрел на молодого парня. «Разве он не самый обычный человек?» Подойдя к Баннеру, он встал сбоку, держась одной рукой за кресло, а другой потирая подбородок. Несомненно, Стив погрузился в размышления, но тут появился Фьюри. Он накинул взглядом группу людей и сказал, «Сейчас я познакомлю вас с Лаки, и вы сможете более точно понять сложившуюся ситуацию». Стив и Наташа кивнули. Затем Фьюри подошел к месту, где держали бога обмана. Он посмотрел на Лаки и улыбнулся. «Как тебе спалось вчера, маг оленей?» Лаки оценил шутку и, улыбнувшись, ответил, «Неплохо». Тем временем Фьюри подошел к панели управления зеленой камерой и нажал кнопку. «Я познакомлю тебя с удивительными особенностями твоей темницы». С этим словами поворотный переключатель под клеткой включился. И вот уже через мгновение подул громкий ветер. Лаки в тот же миг посмотрел на облака внизу и отошел от образовавшейся дыры. Фьюри тем временем продолжал. «Стоит мне отдать приказ, и тебе предстоит прочувствовать свободное падение с высоты 900 метров. Тебе все ясно?» – спросил Фьюри, а затем закрыл поворотный переключатель. Естественно, что уже через мгновение сильные потоки ветра прекратились. Затем Фьюри взглянул на Лаки и сказал, «Ты муравей», после чего указал на панель управления и добавил, «А это мой ботинок». Инуа наблюдал за всем происходящим через трансляцию на мониторе. В какой-то момент он повернул голову к Тору и спросил, «Разве твой брат не колдун? Неужели он не может летать?» Тот в свою очередь ненадолго задумался, а затем ответил, «Не знаю, но я еще ни разу подобного не видел. Это определенно какая-то ерунда. Лаки может колдовать, но не способен летать». В этот момент Лаки посмотрел на окружающую ситуацию и улыбнулся. «Эта штука хорошо сконструирована, но она ведь создана не для меня, верно?» Ник в свою очередь достаточно прямо ответил. «Камера должна удержать существо гораздо свирепее, чем ты». Фьюри не стал отвечать правдиво, но и ложью его слова не являлись. «А я слышал о нем», — ответил Лаки, а затем посмотрел прямо в камеру и сказал. «Это жестокий зверь, притворяющийся обычным человеком». Затем он посмотрел на Фьюри и добавил, «Если ты отчаялся, то тебе нужно найти этого монстра, чтобы он защитил тебя». Как только прозвучали эти слова, Роджерс в тот же миг посмотрела на Биннер, а вот Тор и Наташа взглянули на Инуа. Черная вдова смотрела на молодого парня, а тот несколько озадачен на нее. И что все это должно значить? Камера ведь определенно для Халка, ведь небожитель прекрасно летает. Тем временем Наташа вдруг отвернула голову. Но Стив и Беннер заметили столь странную реакцию. Они с любопытством повернули головы и посмотрели, почему Наташа и Тор смотрят на Инуа. Разве речь шла не о Беннере? Фьюри тем временем подошел к зеленой камере, взглянул на Локи и сказал: «Ты угрожал нам войной, а также украл то, что совершенно не можешь контролировать. На самом деле, в твоем сердце, убийство – это самое большое удовольствие. Даже простой разговор с тобой приводит меня в отчаяние. Но я заставлю тебя пожалеть о содеянном». Ох, услышав слова Ника, бог обмана притворно вздохнул. «Я чувствую, что ты расстроен, верно? Тебе почти удалось получить энергию Куба, фактически бесконечный источник. Тогда пусть все человечество разделит твои стремления. Теперь вы все увидите истинную мощь Куба. Посмотрим, так ли силен твой альянс». Фьюри в свою очередь злобно улыбнулся и сказал, обращаясь к Локи: «Мы пригласили небожителя. Он также будет разбираться с тобой вместе с нами». В этот момент улыбка на лице Локи стала немного жесткой. Но он все же притворился, что улыбается, и спокойно сказал: «И что же он сможет сделать против огромной армии куда более развитой цивилизации, чем ваша?» Тем не менее Фьюри улыбнулся и, уходя, сказал: «Хорошо, тогда дай мне увидеть настоящую силу, или позвони, когда захочешь почитать журнал». В зале заседаний Беннер после наблюдения за Локи отметил: «Этот парень действительно очень любит поговорить». Стив сел на стул и сказал: «Я думаю, он сделал все это специально. Тор, как ты думаешь, что задумал твой брат?» Тор на некоторое время задумался. «Возможно, у него есть армия Читаури. Они не из Асгарда и у них нет своей планеты. Похоже, что Локи намерен взять их с собой, чтобы напасть на Землю. Они обязательно помогут ему, ведь кажется, что их наградой является Куб». Стив кивнул, а затем повторил: «Армия от инопланетян». Услышав это, Наташа повернула голову и посмотрела на Инуа справа от себя. Взгляд ее глаз казался вопрошающим, однако тот просто проигнорировал ее. Однако в этот момент капитан Америка посмотрел на Наташу и спросил: «Мы здесь, чтобы обсуждать войну, а вы с той же целью?» Но черная вдова не успела ответить, ведь Фьюри подошел сзади всех и сказал: «Наташа, познакомь их с Инуа». Черная вдова сначала взглянула на молодого парня, а потом осмотрелась, чтобы представить его. Инуа, не только глава Амбреллы, но и небожитель. Воздух в тот же миг стал немного тихим. «Что, такой честный человек, как Беннер?» весьма удивленно воскликнул. Он неосознанно коснулся живота, проткнутого Инуа, а затем поднял голову и сказал: «Инуа, небожитель, глава открыта благодаря сбору 1300 лайков». Глава 173, о чем они говорят? Глава 173, о чем они говорят? «Что, а разве вы этого не знали?» Тор сидел, обхватив себя руками, и несколько озадаченно смотрел на Стива и Брюса. «Когда я спустился на землю, то сразу же понял, что он бог. А почему вы не видите этого?» Беннер в свою очередь весьма серьезно посмотрел на Тора и спросил: «Ты знаешь, как пользоваться компьютером?» «Ну», несколько стушевавшись промычал Тор, а затем добавил: «Вроде, как умею им пользоваться. Правда, немного. Тогда думаю, ты сможешь самостоятельно отыскать информацию о небожителе в интернете», произнес Беннер, а потом продолжил: «Если найдешь видео его сражения с монстрами, то тот, большой и зеленый, это моя вторая личность. Хм, то, что ты Халк, я знаю. Но что не так с небожителем? Неужели Инуа тоже может трансформироваться так же, как ты?» Когда Тор озадаченно склонил голову, капитан Америка и все остальные одновременно кивнули. После этого Стив вдруг тепло посмотрела на Наташу и спросила: «Что с твоим горлом? Оно кажется немного опухшим. Ты не заболела?» «Кхм». Наташа сразу же прикрыла губы тыльной стороной ладони и прочистил горло кашлем. В ее голове мгновенно всплыли недавние события, причем как приятные, так и не очень. Затем она, не отрываясь, посмотрела на Инуа и пояснила: «Ничего страшного, просто слегка перенапрягла голос». Стив кивнул, а затем снова повернулась, чтобы посмотреть на Тора. Глядя на бога грома, капитан Америка произнес: «Сейчас проблема в том, что Локи контролирует агента и ученого, но я не понимаю, почему он сдался и раскрыл себя. Как он будет командовать армией, сидя в камере?» Затем он посмотрел на Инуа и спросил: «А ты что думаешь?» Естественно, что Стив уже видел возможности небожителя. Мощная физическая подготовка и способности сокрушить все на своем пути. Хорошо, хоть Инуа не похож на Тони, он определенно из тех, кто идет своим путем, но при этом у него все же имеется определенный порядок и принципы. Что же касается Тони, то он скорее самый настоящий безумный гений, способный сотворить самые немыслимые вещи. Так что Роджерс испытывал по отношению к Инуа нечто вроде уважения, но не как к старшему или более мудрому, а как к достойному солдату. Тем не менее сейчас Инуа откинулся на стуле и непринужденно ответил: «Боюсь, что подобные поиски не являются моей сильной стороной, но как только вы найдете куб, я сделаю все возможное, чтобы его вернуть. Наташа, единственная, кто знает, что Инуа и Фьюри заключили сделку относительно Тессеракта. Кроме них больше никто ничего не знал». Тем временем Стив повернулся и снова посмотрела на Тора. Если судить по привычкам Локи, то что он будет делать в будущем? Однако бог грома полностью проигнорировал Роджерса. Он протянул руку, похлопал Инуа по плечу и сказал: «Аво, а в преображенном состоянии ты выглядишь очень величественно». Видя, что Стив оказался полностью проигнорирован, Биннер выразил свое мнение: «Я не думаю, что мы должны полностью сосредоточить все свое внимание на Локке. Мысли этого парня неуловимы. Позвольте мне высказаться честно, он сумасшедший. Тебе лучше быть осторожным, когда говоришь подобные вещи», — произнес Тор и добавил: «Локи действительно неразумен, но он из Асгарда, и мы братья. Он ведь убил 80 людей всего за 2 дня», — тихо напомнила Наташа. Тор посмотрел на нее, потом на Инуа, и ему стало несколько неловко. «КХМ, вообще-то мы сводные братья. Его усыновили». Тем временем глава Амбреллы взглянул на бога грома и ответил: «Все это не важно. Даже если он из Асгарда убивает людей здесь, Локи нарушает законы Мидгарда и должен понести наказание». Но Тор коснулся своего подбородка и возразил: «Но наши законы немного отличаются, хотя в основном и схожи. И в чем разница?» — спросил Стив. «Максимально возможное наказание для Локи – пожизненное заключение», — ответил Тор. «Локи – принц, несмотря ни на что, поэтому, чтобы он не совершил, смертная казнь невозможна. Я думаю, его план связан с техникой». В это время Биннер перехватил инициативу и сменил тему. Он украл металлический иридий. Но зачем? Что можно сделать с иридием? Но на этот раз голос пришел с другой стороны комнаты. Его можно использовать как стабилизатор. Тони подошел вместе с Колсоном в костюме и галстуке. Затем Старк приблизился к Инуа и, посмотрев на него, спросил: «Давайте, я угадаю, Инуа, Амбрелла, небожитель». Однако никакой реакции не последовало. Все просто молча посмотрели на Тони. Тот же вдруг с сомнением поднял руки и сказал: «Так похоже, что я тот, кто узнал все последним, верно?» «Угу», — дружно ответили все остальные и кивнули. «Ладно, тогда давайте поговорим о металлическом ириде». Тони решительно сменил тему и сказал: «Таким образом, новый портал Локи не будет похож на тот, что взорвался». С этими словами он подошел к центральной панели управления, произвольно подкорректировал данные и сказал: «Кроме того, в соответствии с потребностями Локи, этот портал может стать больше и просуществовать дольше. Несомненно, ему нужно гораздо больше информации, но с агентом Бартон он сможет легко ее получить. Также Локи необходим источник энергии с высокой плотностью». Хилл, глядя на него, прислонилась к ограждению и, обхватив себя руками, притворно спросила: «И когда только ты успел стать термоядерным астрофизиком?» Тони обеими руками нащупал карман брюк, а затем ответил: «Вчера вечером». Хилл же спросила: «Отчет Колсона, заметки Силвига и статья по теории экстракции. А похоже, что не только я делаю домашнюю работу, верно?» Затем Тони посмотрел на всех и спросил у Инуа: «Выходит, ты все же сделал это? Я не верю, что ты сделал то, что не собирался». На что молодой парень ответил: «Я прекрасно знаю, почему это делаю. Разве ты не создаешь существ?» — подозрительно спросила Хилл. Инуа же посмотрел на нее и сказал: «Я тоже научился этому вчера». Хилл. Тор, прислушиваясь к их разговору, выглядел озадаченно. Он совершенно не понимал, о чем все разговаривают. Тем временем Инуа уточнил: «Локи ведь нужно нагреть куб до 100 миллионов градусов, прежде чем он сможет выполнить все теоретические требования». «Да, но если только Силвик не смог найти способ стабилизировать эффект квантового туннелирования, если он сможет это сделать», — Биннер кивнул в знак согласия и добавил, — «то ему удастся заставить любой ион реактора на планете резко измениться». Тем временем Тони сделал жест обеими руками в сторону двух людей: «Смотрите, здесь есть люди, что знают, как и что нужно сделать, хотя мы с Инуа по сути новички». Стив посмотрел на Инуа, затем на Тони, а потом на Биннера. Наконец он взглянул на Тора, что уже полностью потерял ход мысли. Внезапно они оба почувствовали близость друг к другу. О чем, черт возьми, только что говорили эти трое? Интерлюдия, мотивация. Глава 174. Биннер интересуется лабораторией Амбреллы. Глава 174. Биннер интересуется лабораторией Амбреллы. 18+. Тор решительно тряхнул головой. Его длинные волосы оказались отброшены назад. В то же время Тони подошел к Биннеру. Он пожал ему руку, а затем сказал: «Приятно познакомиться с вами, доктор Биннер. Ваши достижения в области изучения гамма-излучений просто беспрецедентны. Но куда больше мне нравится ваш характер. Вы можете превратиться в большого зеленого монстра, просто разозлившись. Но я куда больший поклонник Инуа. Его монстр выглядит намного круче». Услышав эти слова, Биннер несколько горько улыбнулся и пожал руку Тони. «К сожалению, в отличие от него я не могу контролировать свою трансформацию. Уверен, будь у меня подобная возможность, Халк бы тоже преобразился до неузнаваемости. Все вполне возможно, если ты будешь следовать моему методу», — взглянув на Биннера, произнес Инуа, а затем добавил: «Самое главное — осознать, что ты Халк, а Халк — это ты. Не стоит забывать, что ты родился Халком. Он не украл твое тело, а возник из тебя». Биннер серьезно кивнул и запомнил эти слова. В конце концов, раньше он считал Инуа лишь обычным человеком, однако теперь все несколько изменилось. Инуа тоже может превращаться, причем в существо, что превосходило Халка. Естественно, что подобное не могло не убедить самого Биннера. Тем временем, в комнату вошел Фьюри, а затем, посмотрев на все, произнес: «Думаю, все понимают, что доктор Биннер присоединился к нам, чтобы помочь нам отследить куб. Надеюсь, вы все сможете ему помочь. Что же касается Неб Инуа, то он здесь, чтобы протянуть нам руку помощи в вопросе возврата куба. Думаю, все немного не так». Затем Инуа посмотрел на Фьюри и напомнил: «У нас сотрудничество, а не помощь. За помощь не платит, а сотрудничаю я только с теми, кто этого достоин». Фьюри с ним полностью согласился. «Хорошо, у нас сотрудничество». В этот момент Тони рядом с ним вдруг что-то понял. «Так вот, что все это значит». Затем он объяснил. Инуа даже не желал встречаться с Фьюри, что уж говорить о предоставлении помощи. После этих слов Ник буквально испепелил Тони яростным взглядом. «Этот парень так и стремится подорвать мой авторитет». Тем временем Стив вновь перехватил инициативу. «Давайте начнем со скипетролоки. Эта штука очень похожа на оружие Гидры, но она может оказаться чем-то магическим». Фьюри в свою очередь покачал головой и сказал: «Я не могу утверждать наверняка, но похоже, он получает энергию через куб. Поэтому мне нужно понять, как Лаки удалось, используя его, превратить моих двух самых надежных людей в дрессированных обезьянок». «Обезьян!» — внезапно выкрикнул Тор, а затем как-то подозрительно посмотрел на Фьюри и спросил: «Что ты имеешь в виду? Этот скипетр действительно может превращать людей в обезьян? У Локти определенно нет такой магии, уж это мне точно известно». Услышав эти слова, Стив даже слегка вздохнул с облегчением. Несомненно, в этой команде он не самый отсталый. Но когда Роджер поднял глаза, то обнаружил, что все почему-то смотрят именно на него. Так что Стив прерывисто ответил: «На этот раз я все понял». Тони в свою очередь попросту проигнорировал происходящее. Он повернулся к Биннеру и сказал: «Ну, что, Брюс, пошли работать?» «Да, да, нам сюда». С этими словами Биннер планировал отвезти Тони в подготовленную для них лабораторию. Однако Старк сначала подошел к Инуа, что все еще опиралось на стул, и спросил: «Не хочешь пойти и посмотреть?» «Разумеется, но я присоединюсь к вами чуть позже», — ответил Инуа, а затем закрыл глаза. Тони кивнул и ушел вместе с Биннером. Затем все понемногу разошлись заниматься своими делами. Таким образом, в комнате для совещания остались только Инуа и Наташа. Молодой парень открыл один глаз и, посмотрев на нее, спросил: «Что ты собираешься делать?» Наташа сложила два пальца вместе и ответила: «Хочу пойти к Лаки, а затем разыграть небольшую сценку, чтобы узнать его истинные цели». «Ты действительно уверена, что можешь обыграть бога обмана?» — с улыбкой поинтересовался Инуа. Наташа в ответ посмотрела на него и слегка улыбнулась. «Не у всех есть твоя проницательность. Даже если он бог, этот парень определенно тщеславен и очень любит поговорить. Вот только даже в идеальном плане найдутся лазейки», — тихо сказал Инуа, а затем спросил: «Когда ты собираешься идти?» Наташа даже ненадолго задумалась. «Подожди еще немного, мне нужно дождаться, пока Локти немного ослабит бдительность. Инуа кивнул, затем опустил руки. Во время этого процесса Наташа рядом с Инуа слегка задрожала. Видя это, Инуа беспомощно улыбнулся. «Не нужно так бояться, я больше не буду пытаться убить тебя». Сказав это, Инуа потрепала Наташу по рыжим волосам, а затем улыбнулся. «Если ты знаешь, в чем не права, то можешь все исправить. Причем только тебе решать, сделать это как хорошая девочка или как очень плохая». Затем же, пока черная вдова переваривала услышанное, он добавил: «Только свою униформу больше не снимай, ты в ней выглядишь действительно восхитительно». Через некоторое время слегка ошеломленная Наташа осталась в зале для совещаний, а Инуа отправился в лабораторию Бенниро и Тони. Она прекрасно понимала, что последние слова молодого парня относились именно к плохой девочке. Несомненно, Наташа прекрасно понимала, как именно должна извиняться дерзкая девчонка. Но вот, что Инуа имел в виду под «хороший», этот вопрос никак не давал ей покоя. Вот что она должна сделать: испечь своими руками пирог, отпустить с друзьями на футбол. Вопросительные знаки так и продолжали появляться в голове Наташи. Хотя, вполне возможно, что все это лишь просто шутка. Тем не менее, она все равно оказалась тронута. Еще никто не считал ее хорошей и милой девочкой. Тем временем они пришли в лабораторию Тони и Бенниро. В это время Брюс держал в руках сканер и внимательно изучал скипетр. Показания гамма-излучения согласуются с отчетом доктора Силвига Кубе, но на обработку данных уйдет несколько недель. В этот момент к ним вошел Инуа и услышал это предложение. Скипетр обладал камнем разума, один из шести камней бесконечности. Однако внешнее сканирование определенно не даст каких-либо значимых результатов. Если просканировать сердцевину груди Тони, то можно получить фактически схожие результаты. А Инуа? Тони поприветствовал молодого парня, как только увидел его. Затем он, манипулируя компьютером, что принес с собой в чемодане, сказал: «Мы уже давно обошли Шиилд. Главная система входит в группу подсистем, что может ускорить ее на 600 триллионов операций с плавающей запятой в секунду. Так что нам не придется ждать несколько недель». Бенниро, в свою очередь, ненадолго задумался и сказал: «А я взял с собой только одноразовую зубную щетку». После этих слов Тони сначала предложил Инуа сесть, а затем снова обратился к Бенниро: «Можешь заглядывать в башню Старка, чтобы посидеть и поработать. Верхние 10 этажей используются для исследований и разработок. Спасибо, но в последний раз, когда я был в Нью-Йорке, это закончилось не очень хорошо». Говоря об этом, Брюс посмотрел на Инуа и сказал: «Если дело не связано с профессиональной асимметрией, то я бы предпочел пойти в Амбреллу, что посмотреть ее лаборатории». Инуа встала, подошла к холодильнику и достала бутылку вина. «Почему в научной лаборатории можно найти алкоголь?» «Ну, так агенты щита прекрасно знали, кто именно будет пользоваться этим местом». Так что, взяв бутылку, Инуа и сказала: «Боюсь, что моя эксклюзивная подземная лаборатория только для Анжелы и Хелен. Многие инструменты в ней недоступны в этом мире». «Аво». Бенниро держала сканер даже ошарашенно замер, но потом произнес: «Завидую. Похоже, что они самые счастливые ученые в этом мире». «Ты даже не представляешь, насколько», — прошептал Инуа. «Похоже, он совершил ошибку, когда позволил увидеть Анжеле обнаженную черную вдову, что теряла сознание из-за нехватки воздуха. Нет, она не ревновала. К сожалению, все намного хуже». Увидев подобное, Анжела захотела оказаться на месте Наташи. Ей показалась весьма занятная идея добавить в их ночные развлечения немного боли. С одной стороны, в этом нет ничего плохого. Ну, кому не хотелось бы связать свою девушку и, воспользовавшись ее беспомощностью, получить совершенно новые ощущения. Однако, с другой стороны, Анжела никогда не умела останавливаться. Ей всегда хотелось большего. Поэтому, если сейчас Инуа начнет играть с ней в подобные игры, то уже вскоре кнут окажется в ее руках. Затем же Инуа и вовсе придется почувствовать себя совершенно беспомощной девушкой. И почему Амбрелла так не вовремя преуспела в создании всех искусственных конечностей? Глава открыта благодаря сбору 1325 лайков. Глава 175. Капитан Америка с железными двойными стандартами. Глава 175. Капитан Америка с железными двойными стандартами. Инуа, взяв вино, а затем взглянул на Бенниро и сказал: «Ты практически прав, только нужно заменить ученых на девушек». Что? Брюс на некоторое время озадаченно замер, но затем, все поняв, слегка улыбнулся и ответил: хочешь сказать, они счастливее всех девушек в мире?» Инуа кивнул, а затем добавил: Ты даже не можешь представить, насколько, в особенности Анжела. Порой размах ее экспериментов стремится выйти за грани даже самого смелого воображения. Услышав подобную характеристику, Брюс не мог не почувствовать зависти. Ему приходилось лишь мечтать о современной лаборатории и фактически бесконечном финансировании. Поэтому совершенно неудивительно, что он произнес: «Не стану таить, мне бы тоже хотелось получить возможность проводить подобные эксперименты». Услышав его слова, Инуа даже на несколько мгновений замер. В его голове мгновенно всплыло несколько весьма занимательных картин. «Уверен, что весь мир тогда бы попросту содрогнулся», — прошептал Инуа и не стал больше развивать эту тему. Вместо этого он, держа бутылку вина, большим пальцем откупорил ее. Пух, в тот же миг вылетевшая из бутылки пробка попала прямо в мусорную корзину. «Хм, круто», — восхитился Тони. «Научи меня когда-нибудь». Инуа в свою очередь сделал два глотка и сказал: «Тут ничему учиться. Либо ты так можешь, либо нет. Третьего попросту не дано. Что ни говори, а у обычных людей не может быть настолько твердых и сильных больших пальцев». Понимая это, Тони с сожалением пожал плечами. Однако затем он подкрался сзади к Бенниру и неожиданно ударил его прямо в поясницу. «Ой, просто прости», — произнес Тони, а затем поднял руки и сказал: «Я просто хочу посмотреть, как тебе удается, не выходя из себя». «Эй!» — в этот момент к ним подошел Стив. «Ты что, с ума сошел?» «Да все нормально», — ответил Тони и продолжил расспрашивать Бенниера. «Твой самоконтроль очень хорош, как ты этого достиг?» Стив посмотрел на Тони и произнес еще одну фразу: «Ты всегда такой импульсивный». «Это зависит от того, ситуации», — произнес Тони. Тем не менее, Стив не собирался отступать. «То, что ты сейчас сделал, может угрожать безопасности всех, кто на авианосце». Услышав это, Тони повернул голову и посмотрел на Инуа в поисках поддержки. Тот в свою очередь сказал: «Если не брать в расчет меня, то, что ты сделал, действительно оскорбительно. Но если учитывать текущие обстоятельства, то мне бы удалось сдержать Халка. Правда, это не значит, что все бы обошлось без жертв». Выслушав его, Тони кивнул. Затем он повернулся и снова извинился. «Простите, доктор Бенниер». Брюс же улыбнулся и сказал: «Все в порядке. Если бы я не смог контролировать даже небольшие волнения, то никогда бы не пришел на корабль». Тем временем Тони снова посмотрел на Стива. Казалось, что инцидент полностью исчерпан, но Роджерс все равно сказал: «Вы должны сосредоточиться на решении проблемы, мистер Старк». «А чем я, по-твоему, занимаюсь?» — переспросил Тони, а затем внезапно сказал: «Вот только зачем Фьюри вызвал меня и почему он сейчас что-то скрывает от нас?» Стив кивнул, а затем уточнил: «И что же, по-вашему, Фьюри скрывает от нас?» После этих слов он посмотрел на Инуа. «Да, ладно, вы серьезно?» Инуа взял в руки бутылку и озадаченно спросил: «Я несколько лет дурачил весь щит. Думаете, они вот так просто осмелятся доверить мне важные секреты?» Тони кивнул и согласился. «Бенниер, а ты что думаешь?» «Что?» — на какой-то момент Брюс замешкался, но затем сказал: «Я просто хочу закончить свою работу, а потом...» «Доктор Бенниер», — с давлением в голосе повторил Стив. Беспомощный Бенниер снял очки и сказал: «Пусть все человечество разделит тепло. Это то, что Локки сказал Фьюри. Мне кажется, что это относится к башне Старка. Даже если агент Бартон ничего не сказал, о ней определенно упоминали в новостях». «Башня Старка?» — спросил Стив. «Это, там такая большая и уродливая». В этот момент Тони повернул голову и бросил на Стива взгляд, наполненный различными эмоциями. Роджерс мигом изменил свои слова. «Это здание весьма выделяется в Нью-Йорке». Бенниер опустил голову, а затем прищурил глаза и сказал: «Оно питается от реактора АРК. Его энергия может оставаться самовозобновляемой. Все здания может работать автономно в течение года». «Именно так», — сказал Тони, передавая закуски Инуа, что пил рядом с ним. «Я лидер в области чистой энергии». «Это совершенно верно». Бенниер с ним полностью согласился. «Тогда почему щит настолько старательно пытался достать энергию из куба? Почему никто не захотел, чтобы Тони присоединился к проекту? Для чего щиту понадобилось так много энергии?» В это же время Тони сел рядом с Инуа и посмотрел экран. «Вскоре все будет готово». Инуа взглянул на него и кивнул. «Все, о чем я могу думать, занимаясь энергетическими технологиями, это оружие. Все во Вселенной неотделимо от энергии. Она может делать слишком много вещей». «Верно», — Тони согласился. «Джарвис взламывал защиту, когда я поднялся на борт корабля. так что через несколько часов мне станут известны многие секреты щита». Сказав это, Старк повернул голову и посмотрел на Инуа. «Что думаешь, у щита ведь определенно найдется множество интересных тайн?» Инуа в свою очередь ответил: «Некоторые секреты нельзя узнать, если они сами того не захотят. Энергетические технологии – это не то, о чем говорил Лаки. Похоже, что Фьюри действительно не справился. Ему удалось уловить лишь только верхушку айсберга». Выслушав их, Стив подошел к ним и спросил: «Так все никак не можешь понять, почему они не завербовали тебя в проект Куба, верно?» На что Тони ответил: «Разве это не смешно? Спецслужбы и научно-исследовательские институты должны сражаться за умных людей, а не игнорировать их, ведь так?» Закончив говорить, Тони указал на Беннера и Нуа, сказал: «Все здесь еще те глупцы, ну, кроме тебя. Но почему щит создает секреты, о которых никому не говорит? Они ведь вполне могут оказаться направлены на нас. Это слишком неловко и невозможно». Затем Стив серьезно посмотрел на Тони. «Это всего лишь уловка Локти. Он желает внести сумбур и подозрения, чтобы мы начали войну друг с другом. Ты и Беннер должны подчиняться приказам и выполнять их». Тони, услышав подобное, беспомощно кивнул. «Это не мой стиль, что правило не для тех, кто ходит в великолепных костюмах». «Именно так». Беннер тем временем также с любопытством посмотрел на Стива. «Тебе не кажется, что на тебе странная одежда?» Услышав их слова, Стив оглядел себя, а затем посмотрел на Инуа и Тони. «Первый все еще ел закуски, пил свой напиток. Пока вы не попадаетесь мне на глаза, каждый сам выберет, что ему надеть». Стив кивнул, а затем попросту вышел. Но он отошел всего на несколько шагов. Затем Стив посмотрел в сторону склада и важными артефактами и сразу же пошел туда. Несомненно, его повиновение приказу и повиновение команде – действительно железный двойной стандарт. Глава 176. Бедный, зеленый и бешеный. Глава 176. Бедный, зеленый и бешеный. Наташа медленно подошла к камере Лаки и начала демонстрировать свое актерское самосовершенствование. Инуа лишь надеялся, что, не сумев достичь нужного эффекта, Наташа не станет использовать те же методы, что и в его случае. Тем временем Тони оказался немного зол. После того, как Стив ушел, он посмотрел ему вслед и сказал: «И это тот парень, которым так восхищался мой отец». Затем он посмотрел на Инуа и сказал: «Кажется, мне стоит подумать о том, чтобы снова заморозить его». Тем временем Инуа достал телефон из кармана и включил программу связи. Тем не менее, он все же весьма неплохо проанализировал Лаки. Тот действительно хочет создать внутренние конфликты, тогда мстители не смогут выдержать и проиграют. Таким образом, землянам не удастся выстоять, и земля окажется оккупировала Читаури. Однако, услышав его план, Тони внезапно засмеялся. «И это весь его план атаки Лаки на землю? Неужели мы кажемся ему настолько бесполезными?» — спросил Тони, а затем посмотрел на Инуа и Брюса. «Беннер превратится в Халка, а я – в Железного Человека, а ты – в Небожителя. А нет, чтобы бы мы могли сделать только втроем?» Тони закрыл глаза и притворно показал, что невероятно напуган. «Я уже представил, как это будет выглядеть, когда придет Лаки». Инуа в свою очередь улыбнулась. То, что говорил Тони, и в самом деле казалось ему интересным. Но в этот момент Беннер сказал: «Забудь об этом, у меня ведь нет твоей брони. Что еще за глупые шутки? Да твоя кожа крепче моей стали. Возможно, но тем не менее в прошлый раз меня проткнули мечом живот». При этих словах Беннер неосознанно дотронулся до того места, куда его ранили. Похоже, его подсознание прекрасно помнило о случившемся. Тони в свою очередь надулся, а затем несколько обиженным голосом сказал: «Знаешь, каждую минуту, каждую секунду в моем сердце роятся бесчисленные мелкие осколки». Затем он щелкнул пальцем по своему реактору Арк. «Вот то, что меня защищает. Этот маленький ореол уже стал частью меня. Он не только броня, но и ужасный подарок. Ах, ты ж любитель дешевой драмы!» — прозвучал безжалостный голос Инуа. «Я ведь тебе уже сказал, что мой самый лучший хирург Стивен Стрэндж сможет вытащить из тебя осколки фактически в любой момент. Более того, эта операция без риска, а ее общая продолжительность составит всего несколько часов. Ну, вот кто ты после этого, как не любитель дешевой драмы?» Тони мгновенно посмотрел на Инуа с горьким выражением на лице. Он так и говорил: «Зачем ты так? Я же теперь буду выглядеть дураком». Беннер в свою очередь кивнул Тони и сказал: «То, что ты сказал, весьма похоже на слова Инуа. Ты ведь в действительности полностью контролируешь свое тело, ведь так?» Тони же ответил: «Так или иначе, но это действительно именно так». Биннер кивнул, а затем, тяжело вздохнув, произнес: «Но я совершенно не такой. Инуа ведь описал твою ситуацию и весь процесс восстановления». Тони повернул голову и посмотрел на молодого парня, а затем посмотрел на Биннера и сказал: «Можно и так сказать, но мой метод мне нравится намного больше». Когда слова Тони прозвучали, они оба посмотрели на Инуа, что в данный момент как раз болтал с Анджелой по телефону. Заметив их взгляды, тот на мгновение замер, а затем быстро сказал: давай поговорим позже». После этих слов он посмотрел на Биннера и сказал: «После того, как ты прошел через тот эксперимент, то не мог не понять, что высвободившегося гамма-излучения вполне достаточно, чтобы убить человека как минимум несколько раз. Радиация – один из самых невидимых, но невероятно жестоких врагов для таких существ, как мы». Однако затем Биннер кое-что понял и изменил свои слова. «Хочешь сказать, что другой я, то есть Халк, спас мне жизнь?» Услышав этот вывод, Инуа кивнул. «Разве это не хорошая точка зрения?» «Возможно, но почему он спас меня? Какова его цель?» Услышав слова Биннера, Инуа потер лоб от головной боли. Затем он беспомощно произнес: «Ты, похоже, так и не запомнил основную мысль, что я тебе сказал». «Почему же?» «Твоя главная мысль звучала следующим образом: оно – это я, а я – это оно. Скорее немного наоборот: ты – это Халк, а Халк – это ты. Так что сначала запомни это, а уж потом мы поговорим о следующих вещах». Биннер в свою очередь немного подумал, а потом серьезно кивнул. Тони также серьезно посмотрел на этих двоих, он также хотел чему-нибудь научиться. Инуа посмотрела на этих двоих и с удовлетворением произнес: «Прежде всего, обратитесь к аспектам биологии, неврологии, нейросознания и т.д. Халк, не оно, а твое подсознание. Когда ты не можешь контролировать силу в своем теле, твое подсознание выходит наружу и берет контроль на себя». Говоря об этом, Инуа посмотрела на Тони и спросил: «Ты когда-нибудь был так зол, что потерял рассудок, а затем начал буйствовать?» Тони подумал некоторое время, а потом кивнул: «Угу, примерно год назад. Вот и я о том же». Затем Инуа снова посмотрел на Биннера и добавил: «Иными словами, ты тоже просто не можешь контролировать себя. Тебя никто не лишает тела. Это лишь твои способности, а не что-то вроде контроля, паразитизма или хищения». Услышав эти слова, Биннер задумался на некоторое время. Одно дело услышать представленные факты и совершенно иное осознать и принять их. Тем не менее, Инуа, глядя на задумчивого Биннера, догадался, о чем именно тот размышляет. В данный момент Брюс действительно задумался. Он провел в размышлениях некоторое время, затем кивнул и сказал: «Я попробую, в конце концов, это метод не хуже всех остальных». Говоря об этом, Биннер поднял голову и, посмотрев на главу Амбреллы, добавил: «Раз у тебя получилось, значит, ты сильнее и совершеннее меня. У меня же не осталось даже надежды». Однако тот покачал головой, а затем, достав телефон, вдруг сказал: «У меня не было таких проблем. Похоже, что из-за разницы в природе наших сил, мои сразу же воспринимались как часть меня. Для меня они столь же естественны, как руки или ноги. Вот черт». Услышав слова Инуа, Биннер зажмурил глаза от боли. Почему они оба могли превращаться в монстров, но разница настолько велика? Инуа молод, красив, богат, силен, у него сразу две девушки. Он же бедный зеленый гигант с неконтролируемой яростью. Когда-то не увидев, что Инуа закончила говорить, то пошел к нему. Однако затем увидел, что тот вновь приготовился любезничать со своими подружками. Вдруг Тони взял Инуа за плечи и сказал: «Будь готов, мы расколем щит, осталось 23 часа. А сейчас пошли, я хочу о многом тебя расспросить». Однако молодой парень держал телефон в левой руке, постучал по рукам Тони правой, а затем несколько раз взмахнул ладонью. Трактовать этот жест кроме как «не мешай моей подруге» важнее, было довольно тяжело. Так что Тони неловко кивнул и отошел, желая поплакать без слез. Глава открыта в качестве награды за сбор 1350 лайков. Глава 177. Очень необычное алиби. Глава 177. Очень необычное алиби. 16+. После того, как Тони ушел, Инуа отошел в сторону, достал свой телефон и набрал номер Анжелы, чтобы совершить видеозвонок. На этот раз ему пришлось некоторое время подождать, хотя ранее Анжела принимала вызов почти за секунды. Как только в телефоне появилось лицо девушки, Инуа слегка ошарашенно замер, так как на его подружке отсутствовала одежда. Прямо за ней расположилась слегка покрасневшая Хелен. Складывалось впечатление, что Инуа позвонил им, но очень не вовремя, ведь обе девушки находились определенно не в ванной. Они сидели на огромной, двуспальной кровати. И ладно еще Анжела, к ее странным склонностям и выходкам, Инуа уже давно привык. Но вот полупрозрачная одежда Хелен в действительности удивила молодого парня. Девушка, вроде как сидела во вполне обычной майке, но при этом ее тело оказалось полностью выставлено на показ. «Инуа, ты так быстро освободился?» — с легким удивлением спросила Анжела. Правда, после этих слов молодой парень еще сильнее убедился, что его звонок определенно стал огромной неожиданностью для этих двоих. Неужели он и в самом деле прервал их прелюдию? Инуа посмотрел на выражение лица Хелен позади Анжелы и, улыбнувшись уголком рта, спросил: «С тобой все в порядке? Вы обе ничего не хотите мне рассказать?» Тем не менее девушки одновременно покачали головами, но при этом лицо Хелен стало еще более взволнованным и продолжило краснеть. В этот момент Анжела взяла трубку, встала и, подойдя к балкону, сказала: «Инуа, давай покажу тебе здешние пейзажи». Вот демон, похоже, что он позвонил слишком поздно. Его распутная подружка все-таки совратила невинную девушку и определенно очень хорошо повеселилась, но в этот момент Инуа заметил, что одеяло на кровати как-то странно лежит. Более того, под него видно какие-то бумагу, а Хелен прикрывает их своим телом. Похоже, что речь идет об отчетах на твердой бумаге, что обычно используется для файлов лабораторных данных. Также в зеркале, что отражало тело двух привлекательных девушек, виднелся весьма специфический агрегат. Это ведь модель Лина, миниатюрный принтер, если я правильно догадал. Как только Инуа сказал эти слова, даже непоколебимое лицо Анжелы застыло, и она послушно замерла на месте. А тем временем Инуа продолжил: «Повернись и подними одеяло, на котором сидит Хелен». Услышав эти слова, Хелен вдруг подпрыгнула, как кролик, и сама спряталась под одеялом. Анжела же возмутился, увидев это: «Ах ты, маленькая предательница». Тем не менее она все же подошла к кровати, та оказалась буквально завалена отчетами с данными. Увидев их, Инуа засмеялся. Даже Биннер и Тони вдалеке с любопытством переглянулись. Но Инуа не стал обращать на них внимания. Он продолжал разговаривать с Анжелой и Хелен: «Я ведь отправил вас путешествовать. Нашел самый лучший курорт, забронировал номер в лучшем отеле, а вы все равно продолжаете вести своих исследования. Я так понимаю, вы так долго не отвечали на звонки, так как прятали бумаги?» Анжела и Хелен, выглянувшие из-под одеяла, одновременно кивнули. «То вам показалось, что лучше уж я решу, что вы вот так вот развлекаетесь. Это все лишь бы вас не ругали за излишнюю привязанность к своей работе». Видя, что они согласились, Инуа беспомощно схватился за лоб. «Знаешь, я начинаю чувствовать себя безжалостным начальником, чьи работники вкалывают сутки напролет без сна и отдыха. Девочки, я ведь отправил вас путешествовать, чтобы вы могли развлечься, но вот зачем вам продолжать работать?» — спросил Инуа. Анжела и Хелен посмотрели друг на друга, а затем первая сказала: «Но ведь снаружи нет ничего веселого, тебя рядом нет, так что все кажется скучным». «Угу», — поддержала ее Хелен. «К тому же простые женские радости нам больше недоступны. Косметика и парфюмы попросту бесполезны, а заполучить одежду мы можем, попросту посмотрев на нее в интернете. Так что уж лучше продолжать вести исследования, чтобы заполучить невероятные сокровища». Услышав их слова, Инуа беспомощно кивнул. Его девочкам действительно не нужна ни косметика, ни парфюмы. Их кожа и тела всегда будут выглядеть идеально. Прекрасные лица, красные губки и, естественно, изогнутые длинные ресницы, подходящие к их глазам. Так что Инуа сказал: «Хорошо, хорошо, поступайте, как хотите, но чтобы в 8 часов вечера вы и думать не смели о работе. Высыпайтесь и отдыхайте». Услышав его слова, Ангела и Хелен одновременно кивнули. Затем они посмотрели друг на друга. Инуа фактически сказал им прекращать работать в 8 часов вечера, ведь так? Но он ведь не уточнял, в сколько им можно начинать, так чем 4 утра не прекрасное начало нового рабочего дня. Но как раз в этот момент, когда Инуа собирался повесить трубку, он снова задумался и добавил: «Исследования могут начинаться только в 8 часов утра. Также вам не разрешается настраивать время на мобильном телефоне и представлять, что мгновенно перенеслись в другой часовой пояс». После этих слов Инуа посмотрел на их кислые лица и улыбнулся. «Я положу трубку, но когда все будет хорошо, позвоню снова». Однако девушки обиженно повернули головы и выключили связь. Повесив трубку, Инуа убрал улыбку и положил телефон в карман брюк. Похоже, он ошибся. Анжела даже не собиралась развращать малышку Хелен. На миг, ему показалось, что та таким образом хотела отомстить ему за ту его небольшую интрижку с черной вдовой. Но похоже, что ему попросту почудилось. Бынь-бынь-бынь. Но в этот момент на его телефон пришло сообщение. Когда молодой парень открыл его, то попросту ошарашенно замер. «Если и дальше будешь медлить, то я сама съем этот вкусный пирожочек. КХМ, а может и не почудилось», — прошептал Инуа. Тем временем Беннер и Тони одновременно посмотрели на молодого парня. Старк указал на Инуа и сказал: «Ты действительно счастлив, когда болтаешь со своими подружками». Затем он развел руки, указывая на себя и Беннера. «Но, может, и нам уделишь столько же внимания». Однако Инуа кивнул, а затем ответил: «Если сможете стать такими же обворожительными красотками, то могу и уделить». Внезапно Тони прикрыл грудь левой рукой, а затем посмотрел на Беннера и спросил: «У тебя болит сердце? Мой лучший друг сказал мне, что его девушки намного важнее меня. А чем ты?» Беннер повертелся к Тони и спросил: «Подожди, девушки?» Брюс остановился и наконец нашел ключевое слово: «Девушки». Тони взял Беннера за плечо и сказал: «У Инуа сразу две подружки. Они живут вместе с ним и работают в его лаборатории». Беннер раскрыл ладони и не знал, что сказать. «Я думал, он говорит только об одной из двух». Тони поджал губы, а затем похлопал Беннера по плечу и сказал: «Ты безнадежен. Тебе подобному никогда не научиться». Услышав его слова, Брюс ошарашенно замер. «Это когда же он я хотел научиться подобному?» А вот Инуа лишь загадочно улыбнулся. Он то прекрасно знал, что в одной из вселенной мира Марвел скромный зеленый монстр и в самом деле сумел собрать себе маленький гарем. Тем временем Тони взял инициативу в свои руки и достал еще одну бутылку вина. Естественно, что он предложил выпить по бокальчику, как Инуа, так и Брюсу. Однако последний отказался. «Мне пить опасно». Беннер боялся, что выпив он станет более эмоциональным. В конце концов, когда он ведь прежде всего обычный человек, у него нет ни огромной мощи, ни крепкого тела. Это Инуа даже в простом обличии все так же силен. А вот Брюс лишь простой обыватель. Но Тони все же налил ему пол бокала и сказал: «Тогда контролируй количество алкоголя. Выпей немного, и ты никогда не опьянеешь». Услышав его слова, Беннер задумался. Разумеется, что Инуа не стал отказываться. На него ведь, по сути, алкоголь уже особо и не действовал. Тони также не стал себя сдерживать. Так что Беннер тоже сделал глоток. Правда, только один. Глава 178. Частное интервью. Глава 178. Частное интервью. Заметив вполне номинальное участие Брюса, Тони покачал головой и сказал: «И зачем так перестраховываться? До твоей трансформации ведь все еще очень и очень далеко». «Нет, этого вполне достаточно», — ответил Баннер, сделав глоток. В это время Тони полностью выпил вино из своего бокала. Затем он посмотрел на стол и нашел на нем ручку. Взяв ее, Старк зажал в руке пишущую принадлежность как микрофон. КХМ. Тони дважды кашлянул и прочистил горло. Итак, пришло время для проведения частного интервью с небожителем. У микрофона сверхдорогой репортер Тони Старк. Инуа улыбнулся, а затем вальяжно, словно голливудская знаменитость, сел в кресло. Поскольку все еще происходил сбор данных, Беннеру пока ничем не занимался. Он также с любопытством подвинул стул и сел рядом с Тони. Тем временем Старк начал задавать вопросы. Итак, многих наших зрителей интересует, каково это — стать небожителем, возвышаться на более чем 2 метра, обладать золотисто-серебряными доспехами и огромным мечом. Сказав это, Тони направил ручку прямо на Инуа. Тот в свою очередь ответил: «Небожитель – это я, а я – это он. По ощущениям, мои способности мало чем отличаются от управления своей собственной рукой». Тони кивнул, а Беннер внезапно стал очень серьезным. Он тут же взял небольшой блокнот и начал записывать. Затем Тони снова спросил: «Твои крылья являются самым выделяющимся элементом, но они выросли или созданы искусственно. Можешь ли ты летать без них?» За одно мгновение Тони фактически завалил Инуа множеством вопросов, так что последнему пришлось отвечать шаг за шагом. Во-первых, оба варианта правильные. Крылья действительно вырастают, но их внешний вид проработан лично мной. Без них я летать не могу. Более того, с ними моя боевая мощь значительно выше. Что же касается дизайна, то они проектировались на основе мифических ангелов. Тони кивнул. ХМ, пожалуй, не будь дизайн моих доспехов настолько хорош, Я бы тоже установил себе пару таких крыльев. Естественно, что Бинер все это торопливо записал. Затем Тони продолжил расспрашивать Инуа. Итак, последний вопрос. Его я задам от своего имени. Кто победит в прямом столкновении, небожитель или великолепный, непревзойденный железный человек? После этих слов, даже Брюс поднял голову и посмотрел на Инуа. Этот вопрос о боевой мощи действительно достоин изучения. В конце концов, стальная броня Тони тоже очень прочная. Инуа в свою очередь на некоторое время задумался, а затем ответил. Твой титаново-золотой сплав не сможет выдержать и нескольких ударов, а твое физическое тело. Затем он протянул рукой от левой стороны его шеи до низа правого бока талии, тем самым напоминая о произошедшем с Ванка. Когда Тони увидел его жест, то немедленно отреагировал и задрожал. Затем он решительно покачал головой и сказал, «Я не останусь с тобой наедине. Еще не хватало, чтобы меня прибила твоя случайно соскользнувшая рука». Когда Тони закончил говорить, он почувствовал, как Биннер похлопал его по плечу. Старк в тот же миг оглянулся. Биннер зажимал ручку и блокнот в одной руке, а второй хлопал по своему живот. «Меня ранили, но я ведь выжил». Тони, что в свое время видел битву небожителя с Халком, с сочувствием посмотрел на Биннера. Увидев это, Инуа улыбнулся и сказал, «В тот раз, ты получил от меня удар мечом, так как решил, что я на стороне Росса, так что мне ничего не оставалось, кроме как нанести ранение и показать, что я невероятно опасен. Именно поэтому битва завершилась после удачного удара». Биннер в свою очередь ответил, «Когда превращаюсь в Халка, то действительно не могу себя контролировать. Управлять этим монстром невероятно сложно». Теперь уже Тони похлопал его по плечу. «Не отчаивайся, ведь твоя мощь невероятно огромна, именно поэтому ее трудно контролировать. Но если тебе удастся обуздать этого зверя, то и награда окажется действительно удивительной». Биннер также знал об этом, но его проблема не совсем в та, о которой говорил Тони. Тем не менее Брюс все же ответил, «Спасибо, я постараюсь взять контроль в свои руки». После того, как утешение закончилось, Тони взял блокнот из рук Биннера. «Хочу сделать себе копию». Сказав это, он достал свой телефон и сфотографировал стенограмму интервью, написанную Брюсом. Затем Тони снова подошел к Инуа. На дисплее его телефона отражался прогресс взлома. Сейчас он составлял 56%. Так что Тони сказал, остался еще час или около того. Однако в этот момент дверь в лабораторию внезапно открылась. Естественно, что Тони мигом выключил телефон и убрал его. Пришедшей оказалась Хилл, одетая в свой наряд агента. Она посмотрела на Инуа и сказала, «Фьюри приглашает тебя в командную комнату. Он хочет обсудить несколько вопросов». Инуа в свою очередь кивнула и встал с кресла. Правда, перед тем, как уйти, он подошел к холодильнику и взял бутылку вина. Лишь после этого молодой парень повернулся к Хилл и сказал, «Пойдем». По пути в командную комнату, Хилл на полшага отставала от Инуа. Глядя на его профиль, она сказала, «Я ведь даже не думал, что ты небожитель». Инуа в свою очередь повернул голову, чтобы посмотреть на Хилла. «Хм, это несколько неожиданно». Затем Хилл серьезно покачала головой. «Мне и в голову не могло прийти подобное». Говоря об этом, она посмотрела, нет ли рядом с ними других агентов. Убедившись, что они одни, Хилл шепнула Инуа. «Даже директор Фьюри основывал все свои подозрения, основываясь на интуиции и темпераменте. Если бы не было так много событий, связанных вместе, то он определенно смог бы найти тебя». Тем не менее, Инуа лишь слегка улыбнулся и сказал, «Вообще-то, все это совершенно не важно. Я изначально не собирался скрывать свою личность до бесконечности. Вот только посмотри, сколько раз Тони страдал из-за проблем железного человека. Более того, и, возможно, в будущем количество проблем станет еще больше». После этих слов Хилл кивнула в знак согласия и сказала, «Тони более популярен в анализе разведданных. Хотя его броня исключена, разведцентр определяет его как весьма ненадежного человека. Но на самом деле основная причина такого определения в том, что Старка, кроме него самого, больше ничего не волнует. Он уж слишком любит свободу. Хотя, может, в будущем тебе все же удастся его немного образумить». Таким образом, Хилл полностью некоторыми данными разведцентра. Во-первых, она доверяла Инуа, а во-вторых, агент, по сути, ничего такого особенного не сказала. Иными словами, она использовала любимый прием всех шпионов – говорить о важных, но не слишком секретных вещах. Глава открыта в награду за сбор 1375 лайков. Глава 179, Фьюри анализирует Лаки. Глава 179. Фьюри анализирует Лаки. Хилл с подозрением посмотрела на Инуа, когда тот шел по дороге. Глядя на путь, впереди молодой парень произнес: «Бюро счета и ваш разведцентр всегда стремится оцифровать все и всех, а затем загнать по хорошо прописанным категориям. Однако оцифровка людей невозможна. Их внезапное решение может полностью уничтожить все ваши выводы. Я уже давно говорил об этом Фьюри, но его это совершенно не волновало». Хилл слегка задумалась, пока они шли, и в какой-то момент согласилась. Анализ данных всегда являлся невероятно сложным занятием. Его действительно нельзя использовать как единственный критерий для суждения. Все же человеческая природа невероятно сложна, и ее нельзя определить исключительно по той информации, что можно обнаружить в социальных сетях. Думая об этом, Хилл обратилась к Инуа: «Тогда, выходит, если следовать пониманию человеческой психологии, то лучший способ контролировать людей – воздействовать на их природу, безусловно», произнес Инуа на ходу, а затем добавил: «Знаешь, есть хорошая поговорка, но если не можешь победить, то стоит присоединиться. Если вы не можете полностью понять психологический портрет человека, то это все равно не помешает вам сдерживать его с помощью человеческой природы. Вот и все. Поскольку все мы живые существа, то у нас всех есть как желание, так и стремление, только у мертвых их нет желания». Хилл в свою очередь кивнула: «Тогда, что нужно сделать, чтобы заполучить невероятно отстраненного человека, что очень умело скрывает свои секреты?» Инуа с подозрением обернулся и посмотрел на Хиллу. Он подозревал, что Мария говорит о нем и себе, но у него не имелось никаких доказательств. Хотя, просто глядя на выражение лица Хилла, уже можно было понять, что все это не более чем шутка. Поэтому Инуа без колебаний сказала: «Попробуй держать его за бедра и услаждать так сильно, чтобы потом уже за мгновение он отправился на небеса». Услышав подобное, Хилл на мгновение замерла, а тем временем Инуа с улыбкой добавил: «Тогда, может, начнем прямо сейчас?» Впрочем, через 6 мгновения Хилл поняла, что Инуа видит ее насквозь, поэтому с улыбкой на устах посмотрела на пункт назначения, что уже появился вдали, и сказала: «Я подумаю». Однако через некоторое время Хилл изменила свое выражение лица на серьезное и холодное. Затем они вдвое вошли в конференц-зал. Здесь Тол, Колсон и Фьюри сидели за столом. Вокруг них то и дело, с какими-то приборами работали агенты. В какой-то момент Тор произнес: «В Асгарде мой народ думает, что очень развит. Но когда я пришел сюда, то обнаружил, что в некоторых вещах асы безнадежно отстали». Говоря об этом, Тол увидел приближающегося к ним Инуа. Он встал, чтобы поприветствовать его. Затем Инуа сел на стул, а Хилл заняла место справа от него. После этого молодой парень произнес: «Не обращайте на меня внимания». Тор в свою очередь кивнул, потом вздохнул и произнес: «Когда я был молод, то жаждал войны, но посетив землю, понял, что битва – самый последний метод, когда все остальные подходы становятся бесполезными. Хотя сейчас я больше не стремлюсь стать королем, но теперь прекрасно знаю, что делать. С другой стороны, Лаки все еще считает, что в этом мире нет ничего важнее, чем сила. Но ведь война еще не началась». В этот момент Фьюри спросил: «Как думаешь, ты можешь заставить Лаки рассказать нам о местонахождении Куба?» Однако Тор покачал головой и сказал: «Я не думаю. Никто не может понять мысли Лаки. Он ведь бог хитрости. Чтобы достичь своих целей, Лаки способен вытерпеть любую боль». Услышав слова Тора, директор щита повернулся, чтобы посмотреть на Инуа. Затем он спросил: «А ты что думаешь? Хитрость ведь не защита от глупости». Затем Инуа раскрыл ладони и спросил: «Кто-то может быть уверен, что сможет выполнить поставленный план, не допустив ни единой ошибочки?» Естественно, что уже через мгновение все присутствующие покачали головами. Как в этом мире никогда не ошибается? Во вселенной ведь не существует 100% вещей. Впрочем, как и нулевого шанса. Фьюри кивнул, а затем вытянул руки вперед и спросил: «Тогда, что ты можешь сказать о действиях Лаки?» Ну а в свою очередь улыбнулся и покачал головой: «Хорошо, я попробую дать краткий комментарий. Если отбросить личность Лаки и всю его браваду, то почему, по вашему мнению, он позволил привести себя на небесный носитель?» Услышав эти слова, Колсон, Фьюри, Хилл и Тор начали размышлять. Этот вопрос стоит изучить. Что именно хочет сделать Лаки? Сначала Колсон неуверенно спросил: «Может, он попросту недооценил нас?» Однако Инуа покачал головой. Вторая попытка пришла от Тора. «Он хочет провести разведку, Тем не менее Инуа снова покачал головой. На третьей попытке Хилл спросила: «Он сделал это ради какой-то цели, что может оказаться выполнено только на аэрокосмическом носителе?» На этот раз Инуа отреагировал несколько иначе. «Правильно, но все же не совсем». Теперь уже Фьюри высказал свое мнение. «Лаки хочет остаться на носителе». В тот же миг Инуа щелкнул пальцами. Затем он удовлетворенно посмотрел на Фьюри и произнес: «Наконец-то, есть правильная догадка», — ответил молодой парень, а затем продолжил. «Как и сказала Хилл, у Локки определенно имеется цель, что заставляет его остаться на носителе. Тем не менее, что же может настолько сильно заинтересовать его?» Закончив говорить, Инуа посмотрела на них, а потом немного подумал и сказал: «Я дам вам подсказку. Попробуйте соединить все предыдущие вещи вместе, а затем поставить себя на место Локи. Что он делал раньше? Почему он должен оставаться на авианосце? Что на корабле способно заинтересовать инопланетное существо? Только тогда мы сможем выиграть эту войну». После слов Инуа все присутствующие начали размышлять. Это оказалось достаточно сложно. Настолько, что Фьюри и Хилл нахмурились. Они в задумчивости смотрели на свои пальцы. Что же касается Тора, то этому наивному человеку все еще очень трудно разгадать мысли других. Так что на него не стоило даже надеяться. Глава 180. Правда об исследовании Куба. Глава 180. Правда об исследовании Куба. Подождав, пока Инуа закончит говорить, весь конференц-зал на долгое время замолчал. Спустя некоторое время Колсон неуверенно спросил: «Может, он хочет уничтожить носитель?» На что Инуа ответил: «Не без этого». Тор также спросил: «Может, он хочет убить всех здешних людей?» Тем не менее, Инуа как-то неуверенно ответил: «Возможно, но лишь в малой степени». Затем Хилл выдвинула свою версию. «Чтобы вбить клин между нами?» Инуа в свою очередь кивнул и ответил: «Есть такая возможность». Затем Фьюри, наконец, посмотрел на Инуа и спросил: «Неужели именно ты являешься его главной целью пребывания на носителе?» Услышав подобную версию, Инуа ошарашенно замер, но потом покачал головой и вздохнул. «С какой кстати? Мы ведь даже никогда не видели друг друга». После этих слов Фьюри задумался на некоторое время, а затем согласился. Прежде всего Локки не мог знать, кто такой небожитель, так что принять подобное решение он не мог. Инуа тем временем развел руками. «Разве вам не кажется, что Локки должен нацелиться на самого уязвимого человека здесь? Разве враг не должен выбрать самое слабое место для атаки?»